Мохнатый друг. Карак молниеносно преградил пантере дорогу. Но Эми стояла менее чем в метре от него, шипела и пыталась ударить лапой. «Отойди! Ты не помешаешь мне сбежать!» Карак не сдвинулся ни на сантиметр. «Спокойно. Я знаю, что ты пережила много ужасного, но здесь никто не собирается причинять тебе зла». «Тогда отпусти меня!» — проворчала Ноэми. «Я не стану больше жить в неволе!» «Да послушай же!» Теперь глаза Карага тоже опасно сверкнули. «Пока я не выполню задание, я не могу помочь тебе попасть в школу. Об этом мы с Тьяго и говорили». «Что еще за задание?» Кончик хвоста Ноэми продолжал нервно подергиваться, из ее пасти вырвалось рычание. Тут из палатки вылезла Шари. Наверное, решила посмотреть, что за шум. И, как назло, отрезала Ноэми путь к бегству. Пантера заметалась, близкая к панике. «Надо бежать! Не хочу в неволю! Пойду искать Боба!» Медленно, точно в замедленной съемке, Шари опустилась на землю, чтобы не спугнуть пантеру. «Боюсь, Боб не вернется», — сказала она Ноэми и снова обратилась к нам. «Карак, Тьяго, нужно как можно скорее доставить ее в школу, сами видите». Карак заволновался. «Да, я знаю, но речь идет о пумах, я не могу бросить их в беде. Только представь, что они вымрут во Флориде, а я мог этому помешать». «Успокойтесь, ребята», — подползла к нам Элла в змеином обличье. «У меня есть превосходная идея. Я могла бы вернуться с Ноэми в Голубой риф, а вы ищите дальше своих пум. Идешь, Ноэми?» «Пока, лузеры. Желаю хорошо провести время. Вы ведь обойдетесь без каноэ, да?» «Возможно», — сказал Карак. «Если не считать того, что я ненавижу плавать, а в каноэ все наше снаряжение». Мы с Шари тоже были не в восторге. Я уже представлял, чем это закончится. Элла вернется домой со спасенным оборотнем и присвоит все лавры. А мы еще немного поблуждаем по болоту в поисках животного, которое встречается так же редко, как золотые самородки в супермаркетах. А потом, как идиоты, вернемся с пустыми руками. «Ну ладно, тогда пойду с этой здоровой жирной змеей», — сказала Ноэми, которая снова успокоилась. «Пока, ребята. Рада была познакомиться». «Это кого ты назвала здоровой жирной змеей?» — возмутилась Элла, приподнявшись над землей и сердито поглядывая на Ноэми. «Прошу прощения. Я, конечно же, имела в виду страшно жирную змею». Ноэми преспокойно вылизывала лапу, явно не без умысла выпустив когти. Очевидно, она тоже терпеть не могла Эллу. Мы еще некоторое время продолжали припираться друг с другом, пока не заметили, что молодая пантера встала и скрылась в кустах. «Эй, куда ты на сей раз?» — окликнула ее Шари. «С другом попрощаться. Мы с ним здесь познакомились. Сначала я его боялась, думала, он на меня нападет, потому что я на его территории, но потом поняла, что он славный парень». У Эллы испортилось настроение. «Что еще за друг? Какой-нибудь жалкий уж или гадюка, которые тут ползают?» «Нет», — отозвалась Ноэми. «Он похож на тебя, Карак. Я сейчас вернусь. Подождете меня здесь?» И она грациозно ускользнула. У Карака был такой вид, будто его молнией поразило. «Стой, подожди, я с тобой!» У меня перехватило дыхание. Я начал догадываться, что мы имеем дело с двумя разными пантерами — черной и светло-коричневой. Не это ли пытался выразить аллигатор в своем послании? Может, Ноэми сказала ему, что боится эту незнакомую хищную кошку? Что, если флоридская пантера и правда где-то поблизости? Это было бы невероятным везением, если, конечно, Карагу удастся с ней поговорить. Иначе нам снова придется начинать с нуля. В итоге мы отправились туда все вместе. Все, кроме Карага, в человеческом обличье. Большой мохнатый знакомый Ноэми в самом деле оказался флоридской пантерой. Я не заметил различий между ним и обычными пумами вроде Карага. Крупная рыжеватая хищная кошка с большими лапами и круглыми, наверняка мягкими ушами. Встреча его не обрадовала. Сначала, завидев нас, он хотел спрятаться, но Ноэми хрипло мяукнула, и он остался на месте, выжидая. Угрожающе оскалившись, он по очереди рассматривал нас. Размышлял, кого первым превратить в фарш. Я загородил собой Шари. Нельзя, чтобы с ней что-то случилось. «Держитесь как можно дальше», — предостерег нас Карак и, уважительно, припадая к земле, приблизился к флоридской пантере. Он заговорил с ней на языке пум, смеси вибрирующего рычания, тихого мяуканья и урчания. Крупный самец благосклонно ему отвечал. Карак тихо переводил нам. «Я спросил, какие проблемы у него и других здешних пум, и можем ли мы им помочь?» «Он знает, кто мы?» — спросила Шари. «Думаю, да. Я объяснил ему, что мы наполовину животные, наполовину люди, и благодаря этому, возможно, сможем помочь уладить проблемы между ними». Он тут же согласился. Карак снова повернулся к пантере. Та ему что-то рассказывала. «Он говорит, особенно опасны эти серые ленты, по которым со свистом проносятся адские штуки», — сказал мальчик Пума. «Некоторые его знакомые пантеры так погибли». «Адские штуки?» — непонимающе прошептала Элла. И я изобразил, будто кручу руль, подражая звукам мотора. «Ой, как мило! Ты в детстве мечтал стать водителем грузовика?» «Нет, астронавтом», — буркнул я, не сводя глаз с флоридской пантеры. И тут же рассердился на себя за то, что опять рассказал Элле что-то о себе. Хотя понятия не имел, каким образом ее гадкая мамаша смогла бы использовать это против меня. Карак тоже изображал пантомиму. Он повернулся к незнакомой пантере и показал, как сначала ждет, потом смотрит направо и налево, и только после этого перебегает дорогу. «Кажется, Карак обучает его правилам дорожного движения», — шепнул я Шаре на ухо, но она лишь с недоумением на меня взглянула. Дельфины тоже не умеют переходить дорогу. «Я объяснил ему, как перебегать шоссе, чтобы тебя не сбили, и попросил рассказать его сородичам», — пояснил Карак. «Но не знаю, сделает ли он это. Пантеры по натуре одиночки». Вдруг незнакомец разволновался, будто что-то вспомнив. Как я догадался, он обращался одновременно к Ноэми и Карагу. «Он говорит, есть кое-что еще. Недавно один его приятель к югу отсюда съел енота, заболел и умер», — перевел Караг. «Он считает, здесь что-то неладно, потому что сам он за всю жизнь слопал немало этих зверьков, и все было прекрасно». Мы переглянулись. «Боюсь, против боли в желудке от испорченных енотов мы ничего не сможем предпринять», — сказал я. «Может, принести ему чего-нибудь из аптеки?» — хихикнула Элла. Этого Карак переводить пантере не стал, но ему все равно не удавалось вставить ни слова. Чужая дикая кошка продолжала издавать разные звуки, даже тихо шипела. Очевидно, у самца на сердце было что-то еще. «Но хуже всего другое», — перевел Карак. «Там, где прежде были лес и болото, во многих местах вдруг появились каменные коробки, серые ленты и адские штуки. Люди пожирают его владения. Он просит нас это прекратить». Мы смущенно молчали. Не в наших силах выполнить его самое сокровенное желание и решить его главную проблему. И пантера, видимо, почувствовав это, отвернулась и стала точить когти о кору, без слов давая нам понять, что это часть ее территории. «Карак, ответь ему, не то он уйдет», — заволновалась Элла. «Я сказал, что будет трудно, но я обещаю попытаться», — ответил Карак. «Я тоже обещаю», — сказала Шари, и тут уж я, конечно, не мог промолчать. «И я», — добавил я. «Мы можем выступить за то, чтобы больше земель объявили заповедной зоной». Элла тяжело вздохнула. «Это так наивно. Там, где уже строят, будут и дальше строить. Пойдемте, ребята». Мы дружески попрощались с пантерой. «Интересно, что это за убийственный енот такой?» — заметила Шари, когда мы начали обсуждать то, о чем узнали. Я кивнул, у меня тоже не шло из головы странное замечание нашего нового знакомого. «Может, у него бешенство?» — предположил я. «Нет, оно передается не через еду, а через укусы», — сообщил Карак. «Ну, тогда давайте расспросим какого-нибудь енота, если такое возможно. Может, что-нибудь выясним?» — предложил я. «Конечно, возможно», — сказал Карак. «Кто-нибудь из вас говорит по-енотье?» «Я немного, но этого должно хватить», — сказала Элла и, превратившись в огромную змею, уползла на охоту. Через полчаса она позвала нас. Нам пришлось продираться к ней через кусты. Желто-коричневая змея обвела испуганного енота. Из колец торчала только его голова с полосатой бандитской маской на острой мордочке. Когда енот увидел, что к нему подходит еще и пума, черная пантера и пара людей, с ним едва не случился инфаркт. «Так, посмотрим, сможет ли он ответить на наши вопросы», — сказала Элла, повернула к еноту змеиную голову и издала звуки, напоминающие скрип несмазанной двери. У нее наверняка ужасный акцент. Поняв, что гибель ему в ближайшее время не грозит, енот уставился на нас и начал во всю глотку рычать, тявкать и визжать. «Что он говорит?» — поинтересовался Карак. Элла закатила глаза. «Говорит, что жрать енотов к несчастью, и что все мы умрем мучительной смертью, если покусимся на него». Она попыталась еще раз поговорить с енотом, но тот лишь сильно прикусил ее змеиное тело. «Ай!» — вскрикнула Элла и ослабила хватку. Енот вырвался, прыгнул в воду и был таков. После этой неудачи Карак превратился обратно, и Шари в утешение угостила нас Джелли Бинс из своего рюкзака. Я достал рисунки, которые были герметично упакованы, и на которых был изображен енот, ловивший рыбу, и показал их Шари. «Ты и правда здорово рисуешь», — сказала она и со свистом втянула воздух. «Минутку. Кажется, я знаю, что могло случиться с енотом и этой частью Эверглейдса».